Ты после препирательства с сестрой Жорж обернулся к нему. Факты достаточно красноречивы. Мой зять меня обжулил. На то есть доказательства, они у меня в руках. Одновременно этот красавчик назначает свидание своей жене, но сматывается. Со своей подружкой, — закончил Жевраль. Выходит, вам известно, — вскричала Женевьева. Нет, мадам. Это ваш брат только что сказал. Почему вы не сообщили об этом вчера в комиссариате? Минутку, послушайте меня, инспектор, — вступился за сестру Жорж. Сейчас вы поймете. Она подозревает, что он с какой-то женщиной. Вот истина. И мы хотели, чтобы полиция застукала его и узнала имя этой женщины. Это ведь ясно. Моя сестра хочет развестись. Завтра же мы идем к адвокату. — Значит, поэтому, мадам, вы укрылись у своего брата? — Стоит ли об этом говорить? — сказал Жорж. — Я понимаю, но если мадам не возвращается домой, как же знать, не вернулся ли мсье Куртуа? — Вернется он или нет, — завопил Жорж, — моя сестра больше не желает иметь ничего общего с этим бандитом. Глаза Женевьевы сверкнули. — Вы что-то знаете, господин инспектор? — Он вернулся, не правда ли? Безумная надежда не покидала ее. Она была готова простить. Прежде чем Жевраль смог ответить, она горячо заговорила, обращаясь к брату. — Вот видишь, он вернулся. Ты не станешь возбуждать против него дело. Я продам свои драгоценности, меха, квартиру, мы переедем в пригород. Но вернем тебе деньги, клянусь. Жорж не знал больше, что говорить. — Ну что ты болтаешь, Женевьева? Инспектор не сказал ничего такого, чтобы позволило тебе думать. Не обращая внимания на Жоржа, Женевьева схватила Жевраля за рукав потрепанного пальто. Он не сопротивлялся. Произнес, отвечая на невысказанный вопрос. — Я заходил на улицу Молитор, мадам. Его там не было. Но, может быть, он пришел и потом опять ушел. — Но есть же горничная, — простонала Женевьева. — Ну, вот видите. Бросаясь так из одной крайности в другую, от снисходительности до жажды мщения, Женевьева почувствовала смертельную усталость. — Успокойтесь, — сказал инспектор, вставая. — В настоящий момент у вас дома никого нет. Я звонил очень долго. — Сегодня у горничной выходной, — объяснила Женевьева таким тоном, словно она сообщала миру о начале войны. — И последнее. — Нет ли у вас фотографии мужа, мадам? — Это облегчит розыск, а? — Дома. — Да. Сейчас я найду, — поспешил сказать Жорж. Он вышел с решительным видом. Женевьева чувствовала, что Жевраль смотрит на нее, но старалась не встретиться с ним взглядом. Он спросил. — Ваш брат не очень-то любит мсье Куртуа, а? Женевьева медленно покивала головой. — Возможно, это моя вина, — произнесла она. — А вы, мадам? Она растерянно подняла глаза. — Я? — Да, вы. — Вы его любите? Вдруг она почувствовала, что этот невзрачный инспектор излучает подлинное человеческое тепло. Она чуть не бросилась ему на шею, чтобы выплакаться, наконец, на груди человека, проявившего к ней участие. Но вернулся Жорж и протянул Жевралю хорошо знакомую ей маленькую фотографию. — Ах, нет, — запротестовала Женевьева. — Он не побрился в этот день, он похож здесь на бандита. — Он и есть бандит, — твердо произнес Жорж. Жевраль положил фотографию в карман и поклонился. — Мое почтение. Он посмотрел на Женевьеву, чтобы безмолвно выразить ей свою симпатию. Но, не встретив ее взгляда, смутился и пустился в ненужное объяснение. — Ну вот. Еще один день закончился. Теперь могу возвращаться домой. Лицо Жоржа озарилось, ему пришла в голову одна мысль. Он поднял руку. — Подождите. Раз служебное время закончилось, вы теперь простой гражданин, не правда ли, месье Жевраль? — Месье Жевраль. И вы могли бы давать свидетельские показания под присягой, как любой другой гражданин. давать показания?